головы на завтрак. Не думая о завтра, трепим на квадратах. Кто здесь главный по Майнкрафту? Головы на завтрак. Не думая о завтра, трепим на квадратах. Кто здесь главный по Майнкрафту? Когда квадратный исландцы заценил твои скины и унес их в своем ранце. Мои жители со мной, и мы в поисках сырья. Их здесь миллионы, они все моя семья. Если напиток, то только компот. Я его выпил и выиграл джекпот. И на видео делаю идио, после ночи глаза светодиод. Если напиток, то только компот. Я его выпил и выиграл джекпот. И попал в пиксельный круговорот. Тут моя жизнь только наоборот. Я ем головы на завтрак, не думая о завтра. Трепим на квадратах, кто здесь главный по Майнкрафту? Я ем головы на завтрак, не думая о завтра. Трепим на квадратах, кто здесь главный по Майнкрафту? Майнкрафт! Не удивляйся, да-да. Ты видишь в глазах, это азарт. Моя жизнь игра, это стандарт. Движение, охота, твои вода. Я в облаках, хоть и не звезда. Все, что мной с опытом добыто. И сица под вода не отпущу никогда. Глаза монолит. Ты, я под утро убитый. Мысли динамиты. Рвут, если ты шитый. Хочу на квадраты, руки тянутся на стол. Тянутся на стол, yeah. Я лечу за дропом, ставлю этот мир на стоп. Этот мир на стоп. Я ем головы на завтрак, не думая о завтрак. Завтра трепим на квадратах, кто здесь главный по Майнкрафту? Я ем головы на завтрак, не думая о завтра. Трепим на квадратах.